Глава 4. Когда я выезжаю на территорию особняка, в котором обитает Муратов, мое тело начинает прилично потряхивать от страха. Зачем Андрей позвал меня к себе? Почему не приехал сам? Почему не сказал результат по телефону? Я точно знаю, что этот ребенок только его, но все равно дрожу, как осиновый лист в преддверии разговора. «Андрей Вячеславович ждет вас у себя в кабинете на первом этаже», произносит вежливо водитель, останавливая автомобиль. «Хорошо, спасибо». В этот момент малыш в животе начинает активно толкаться и копошиться, поэтому выбираюсь на улицу я с огромным трудом. В доме так тихо, словно здесь никто не живет. А еще буквально все напоминает Алерия. Я не часто бывала у нее в гостях, но со щемящим сердцем вспоминаю, как мы сидели в гостиной и делали задание по предмету. Вернее, делала я. Лерка в этом ничегошеньки не понимала. Страшно представить, что ощущает Андрей каждый день, возвращаясь сюда. Это похоже на мазохизм. Сумасшествие. Он рвет себе сердце и душу на мелкие ошметки. Впрочем, возможно, именно этого Муратов и добивается, наказывая себя и медленно убивая. Я подхожу к кабинету Андрея и прислушиваюсь. За дверью полнейшая тишина. Пульс непривычно зашкаливает. В горле становится сухо. Хочется поскорее отсюда сбежать. Но ясно одно, что это уже невозможно. Я все же надеюсь, что Муратов даст денег на операцию для нашего ребенка после того, как увидит результаты теста. А дальше? Что нас ждет дальше? Об этом мне только предстоит узнать. Тихо стучу и слышу его резкое: «Войдите!» Толкнув дверь от себя, прохожу в кабинет, который освещает лишь настольная лампа. Андрей сидит в кресле, откинувшись на высокую спинку. Черные волосы слегка растрепаны, но ему так даже идет. Рубашка расстегнута на верхней пуговице и оголяет смуглую кожу на груди. Рядом стоит бокал и початая бутылка с виски, а темные глаза Андрея с дьявольским блеском в зрачках заглядывают в мои. Я ежусь и замираю посреди кабинета. «Присядь!» — произносит он сухо. Шаги даются мне с огромным трудом, потому что Муратов откровенно пялится на мой округлый живот. Поверил? Принял? Осознал? Я занимаю место напротив и опускаю вспотевшие ладони себе на колени. «Зачем ты позвал меня?» — спрашиваю, слегка откашлившись и прочистив горло. «Пришли результаты теста!» Андрей кивает на бумаги, которые лежат на его массивном дубовом столе. «Можешь посмотреть?» «Мне незачем смотреть, потому что я знаю результат!» Муратов хмыкает и делает несколько глотков янтарной жидкости. Кажется, эта новость выбила его из равновесия. Или окончательно добила. «Что за операция нужна ребенку?» — спрашивает он, минуты погодя. «Это мальчик. У нас будет сын». Объясняю Андрею спокойным тоном, хотя внутри меня все от паники дрожит. На 32-й неделе в поликлинике на очередном осмотре УЗИ заметили, что у него патология сердечно-сосудистой системы. Предположительно, ставят диагноз — дефект межжелудочковой перегородки. Но точно будет известно уже при рождении и более тщательном обследовании. «Это может быть ошибкой?» «Я не знаю». Развожу руки в стороны. «Мне хотелось бы в это верить». Андрей ставит бокал на стол и резко поднимается с места. Проходит по кабинету, сунув руки в карманы брюк. Задумчивый, нервный, взвинченный. Я боюсь его трогать и боюсь с ним говорить. Такими далекими кажутся моменты полугодичной давности. Я плавилась под натиском его сильных рук. Воспламенялась и сгорала заживо. А затем возрождалась, словно птица Феникс. И хотела лишь одного. Такого же жаркого и страстного повторения. Нынешнего Андрея я не знаю. Он непонятен мне. Чужой. Еще более опасный. Заглянуть бы в его голову и узнать, о чем он думает. Да только боюсь, что его нынешние мысли не придутся мне по душе. Я стану бояться его еще больше». «Жить будешь в этом доме, пока носишь моего ребенка», — произносит Андрей холодным тоном. Он стал другим, еще жестче и опаснее. «Если бы у меня был выбор, я никогда бы к нему не пришла, потому что знаю, как сильно он меня ненавидит. Я — болезненное воспоминание о покойной дочери, которое он навсегда предпочел бы забыть. Но вмешался коварный случай, который связал нас крепкими нитями». «А дальше?» — спрашиваю дрожащим голосом, хотя заранее знаю ответ на этот вопрос. «Родишь ребенка и свалишь из нашей жизни навсегда!» Но у меня спирает дыхание. В легкие будто натыкали иголок. Каждый вдох и выдох дается мне с огромным трудом. Такой вариант событий я даже не предполагала. Ожидала чего угодно, но только не этого. Я уже срослась с мыслью, что вскоре стану мамой. Искренне полюбила сына, подарила ему частичку своего сердца и даже придумала имя. Неужели Андрей не понимает этого? Неужели настолько зачерствел, что не воспринимает и плюет на чувства других? «Зачем ты так со мной?» Спрашиваю одними губами. Андрей бросает на меня свой пристальный взгляд и неприятно морщится. Ему будет проще и менее болезненно, если меня не станет. В этом доме, в его жизни, в его сердце. Наверняка он считает, что ночи с подругой его дочери были грандиозной ошибкой, и лучше бы он провел это время с Лерой. «Если я откажусь?» спрашиваю Муратова, вдавливая ногти себе под кожу. «Я не предлагаю, Нина», отвечает он. «Ставлю перед фактом».